Глава 18. Мы видели, как Берта упала без памяти, пораженная в грудь ножом сенатора. Но мы должны сказать сразу же, что ее обморок был больше результатом страха, чем преступления. На груди у девушки был надет медальон с портретом Абеля. Встретив это сопротивление, лезвие ножа свернуло в сторону и только затронуло тело на глубине не более 2 сантиметров. Итак, Берта была только в обмороке, но пламя должно было закончить дело убийц. Нижний этаж уже весь был охвачен огнем. Густой дым наполнял комнаты. Жар привел молодую девушку в себя. Она пошевелилась, открыла глаза и с удивлением оглянулась вокруг. Увидев странный свет и почувствовав, что задыхается, она вспомнила все, поняв в то же время, какой опасности подвергается. Смерть окружала ее со всех сторон. Она с трудом поднялась и хотела идти, но ноги отказывались ей подчиняться. «Боже мой!» — с отчаянием прошептала она. «Негодяи подожгли дом! Я погибла!» В то же время, как бы в доказательство того, что она не ошибается, часть пола обрушилась, и пламя ворвалось в комнату. Стекла стали лопаться, внутренние ставни упали. Сильная опасность производит иногда удивительное влияние на человеческий организм. Берта, которая несколько мгновений тому назад с трудом держалась на ногах, почувствовала, что силы ее удесятерились ввиду грозящей ей ужасной смерти. Она бросилась к дверям, которые ее убийцы в бегстве оставили открытыми, и выбежала в коридор, который вел к лестнице. Загоревшийся пол преграждал ей путь. Но она одним прыжком перескочила через него к лестнице. Лестница уже загорелась, но еще держалась. Молодая девушка, не колеблясь, бросилась вниз и добежала до первой комнаты. Но тут двери снова были закрыты, и она напрасно старалась выломать их. На этот раз, казалось, всякая надежда исчезла. «Я не хочу умереть такой ужасной смертью», — шептала бедная девушка. «Боже, жалься надо мною и помоги мне!» Возвратиться назад было невозможно. Весь второй этаж был объят пламенем, а на нижнем этаже только один уголок был не охвачен огнем. Это была первая комната, в которой жили Дюбье и Термонт, и в которую они поэтому не положили дров. Но и в этой комнате жара была такой сильной, что в ней можно было задохнуться. «Все кончено», — подумала несчастная девушка. Сложив руки и стараясь не думать больше об угрожающей ей опасности, она обратилась с горячей молитвой к Богу. Вдруг в нескольких шагах от нее часть стены обвалилась, открыв проход. Этот проход мог стать для нее спасением, но чтобы добраться до него, надо было пройти через горящие обломки. «Помоги мне, Боже!» — снова повторила Берта и бросилась сквозь пламя. Малейший неверный шаг мог стоить ей жизни. Полузадыхаясь от дыма, с обгорелыми волосами и загорающимся платьем, она, тем не менее, добежала до спасительного отверстия и почувствовала под ногами твердую землю. Страшный шум раздался сзади нее. Весь дом обрушился. Охваченная страхом молодая девушка бросилась бежать и добежала до калитки сада, оставленной открытой герцогом и полицейским. Она вышла на грязную дорогу. В это время на колокольне начали бить в набат, вдали слышались крики. Молодая девушка испугалась. «Сюда придут», — подумала она, — «захотят узнать, кто я, откуда и что случилось. Я не хочу отвечать. Следовательно, мне нужно уйти». Тогда, оставив дорогу, она продолжала бежать, но не успела пробежать и 10 метров, как ужасный крик вырвался у нее из груди. Земля расступилась у нее под ногами, и несчастная исчезла в отверстии страшной глубины.